Я прошелся еще вглубь леса и не так далеко за кустами обнаружил следы лошадиных копыт с шипастыми подковами. Всадники. Судя по всему, не менее десятка, а это уже вполне себе мобильный диверсионный отряд. Предположить, что и это слуги фон Дракхена, я не мог. Просто потому, что тогда пришлось бы признать, что змей умнее всех на свете в миллион раз и не лежит сейчас с отмороженной задницей у себя в замке. Видимо, гражданке Премудрой придется задать еще пару неприятных вопросов, — решил я, отряхивая колени после ползания по кустам. — Девочки, вы там все живы? В ответ плохо скрываемые всхлипы. — Ну вот, ни на минуту никого без охраны оставить нельзя. Детский сад какой-то. Обе бесовки, и бывшие, и ныне служащие, сидели плечом к плечу у теплого бока печки, хлюпая носами и вытирая слезы друг у друга. Ну а чему я, собственно, удивляюсь? Было бы лучше, если бы одна ревела над трупом другой. Ух, как же я устал от всего этого женского сериала. «Рад, что ты ее не убила», — сообщил я, прислоняясь спиной к печке со стороны Алены. «Она такая несчастная!» — с укором обернулась ко мне моя жена. «Ею все помыкают, все используют, а годы-то идут, и она толстая. Ой, мамочки!» «Понятно. Хочешь взять ее к нам жить?» «Нет. Не, ну не домой точно. И не в отделение, и даже не в Лукошкино. Может, куда в деревню, на свежий воздух, к гусям и коровам?» После слов «к коровам» Василиса Премудрая разревелась еще громче. Лично я запутался окончательно, потому что слезоразлив никак не давал возможности определить, кто она для нас — жертва обстоятельств или закоренелая преступница, хитрющая бесовка или раскаявшаяся девушка. Арестовывать мне ее уже, наконец, или наоборот, брать в программу защиты свидетелей. Правда, саму программу мы еще не разработали, да и возможности для ее осуществления на данный момент у меня были весьма ограничены. Но по-любому хоть что-то решать со всем этим бардаком надо. «Василиса, у меня к вам ряд вопросов!» Я обернулся к бесовке, игнорируя попытки Алены меня остановить, дергая за штанину. «Это важно. Кому вы намеревались передать бабу-ягу и маняшу из-под Березовки? Ее, между прочим, в отделении корова дожидается». На слове «корова», серьезно кивавшая доселе Василиса, разревелась вновь. Моя жена тихо рыкнула на меня сквозь зубы, но поздно. Я тоже уже закусил у дела и втопил педаль. Повторяю свой вопрос. Кто должен был ждать внизу в засаде у Стеклянной горы? Какие всадники забрали пленницы, куда они их увезли? Как бы чисто по-человечески я не сочувствовал вам, но как сотрудник органов я также не имею права оставлять без внимания совершенные вами правонарушения. Милая, милая, ты с меня сейчас брюки стянешь!» Алена мгновенно прекратила дергать, а толстая бесовка обиженно обернулась к ней за помощью и поддержкой. Увы, на этот раз офицерское братство и женская солидарность не сработали. Моя красавица вытерла остатки слез и встала рядом со мной, сурово уперев руки в бока. Василисе не оставалось другого выхода, кроме как признаться. Бежать некуда. Надежды на спасение никакой. Должен признать, что она поступила как высокопрофессиональный ЦРУшник, то есть без пыток сдала всех. «Это все Кощей бессмертный!» «Стоп! Как Кощей? А не Алекс Бор?» «Не. А это кто?» «Неважно. Лопнувшая версия», — повинился я. «Пожалуйста, продолжайте». «Это Кощей меня бесовкой обернул, себе служить заставил, за змеем поганым шпионить приказал, да про вас новости ему докладывать, а сама я бы не стала. Я хорошая». Мне захотелось выматериться на весь лес от такого бессмысленного вранья, потому что я своими глазами видел, как знаменитый своими преступными деяниями гражданин бессмертный сгорел в пламени и... своими глазами? Ой, Ли, посмотри за ней, я отойду на минутку. Кусты вон там, милый. Я не за этим делом. Мне подумать нужно. Тогда вон туда сходи. Видишь сосну сухую? Говорят, об такой лбом биться полезно. И ума прибавляет, и смолой не испачкаешься. Я чмокнул Алену в щечку за последний совет и действительно отошел к сосне. По идее, за всю мою глупость мне следовало бы боднуть вековой ствол с разбегу. Морально полегчало бы, но физически я мог бы и убиться нафиг, а мне оно сейчас не очень надо. Ты же не видел, как погиб Кощей. Тебе лишь показали косвенные улики его смерти. Неизвестно, чей череп, над которым яга даже коротенькой экспертизы произвести не успела. Раз оплавленная корона есть, значит, вот он, Кощей, конечно. А то, что, по идее, корона могла так оплавиться, только будучи надетой именно на голый череп без малейших признаков плоти, тебе в голову не приходило? Я ходил кругами вокруг сосны, чувствуя все нарастающее раздражение. Такое бывает, когда вдруг понимаешь, каким идиотом ты был и какого дурачка из тебя делают. А уж где разгуливали мои мозги, опыт и логика во время всего этого дела, остается только гадать. Ты же Митьку учишь. Факты, факты и ничего, кроме фактов. А сам ломаешь себе голову, как это фон Дракхен все о нас знает, всегда во всеоружии, играет нами, как куклами, а нет, чтоб вспомнить, какого размера мозг у ящериц, змей и динозавров». Кощею своего дворца не жалко. Ему наверняка в тот же день 50 000 узбекских шамаханов заново весь евроремонт навели. Представляю, как он веселился, глядя на наши тараканьи бега с препятствиями. Крыть было нечем. Каждый человек сам себе судья и прокурор. У нас, милиционеров, плюс ко всему, добавляется еще и отсутствие нормального адвоката. То есть глупость, совершенная при исполнении, становится таковой вдвойне. А если начинаешь оправдываться перед самим собой, признаешь как минимум половину вины. Он же просто заключил договор со змеем, настроил его против Лукошкина и решил в кои-то веки избавиться от меня чужими руками. Даже свою смерть ради этого разыграл, как по нотам лысый хрен Сальери. И сейчас сидит где-нибудь, хлещет какой-нибудь алкоголь и хихикает, наблюдая за нашей беготней через свое волшебное зеркало. Пусть оно и не столь совершенно, как прошлое, Кощей сам жаловался, но мы-то, но я... Ай, как бы мне стоило дать такого пинка, чтоб летел я отсюда до Чаринг-Кросса? Решив этой знаменитой фразой великого сыщика закончить обряд самобичевания и самокритики, я оправил форменную рубашку и вернулся к девушкам. Там ничего не изменилось, разве что плакать перестали, носики вытерли. Единственное, что я успел услышать до того, как обе бесовки с улыбками обернулись ко мне навстречу, было: «И на Никиту не засматривайся, глазки выцарапаю, поняла? Вот и умночка».